Глава 12. Маша. Саймон находит меня сам. Успеваю переодеться и прийти в себя после общения с Топольским. Мне срочно нужен тренинг, как повысить самообладание. Я не хочу показывать свою уязвимость перед этим подонком. Справиться самой у меня не выходит. Презираю себя за то, что такая тряпка. Но когда его вижу, ничего не могу с собой поделать. Я не могу его ненавидеть. Не получается. Сейчас нет настроения ни с кем общаться. Даже с Саймоном. Но приходится терпеть и молча его слушать. Мое участие в разговоре сводится к редкому хмыканью. Зато приятель захлебывается от восторга. «Ты просто потрясающий, малыш! Не представляешь, сколько тебя отметили!» «Отметили? Это что значит?» Спрашиваю я. И он тушуется. «Проголосовали за тебя, малыш! Я же говорил, что ты успешно пройдешь кастинг, и у тебя есть все шансы стать победительницей!» Пожимаю плечами. Если это принесет мне дополнительные баллы, то почему нет? «Кстати!» – парень наклоняется ближе. «Вы с Оливией послезавтра можете поработать на вечеринке, если, конечно, не передумали». «Правда?» «Конечно, не передумали!» – оживляюсь я. «Что за вечеринка? Где? У кого?» «В городе. Обычная туса, как все. А у кого, точно еще не знаю. Сказали, за вами приедут». «Саймон!» Останавливаюсь, разворачиваюсь к парню и смотрю в глаза. «Скажи, ты гарантируешь, что ни я, ни Оливия там не должны...» «Хочешь, я пойду с тобой?» Он не дает договорить, перебивает. И я шалело киваю. «Да, конечно, хочу, конечно!» Он наклоняется к моей макушке и говорит в самое ухо. «Малыш, если бы вы договорились об услугах другого характера, то тогда ты была бы лишь одной из приглашенных, а так вы едете официально. На этот счет не переживай». У порога комнаты я улыбаюсь на прощание, но неожиданно Саймон привлекает меня к себе. «Малыш, я хотел предложить тебе...» Он берет меня за затылок, запускает руку в волосы, наклоняется к лицу, и я непроизвольно отстраняюсь. Мимо нас проходят девушки со старшего курса. Я поспешно целую Саймона в щеку и, не давая ему опомниться, закрываю дверь в комнату. Я прекрасно понимала, что он имел в виду, и мне очень жаль, потому что я сама дала ему повод. Не надо было целоваться на глазах у Топольского. Вот Саймон и решил, что я готова сменить формат наших отношений. Не готова. Теперь ищу сильнее, чем раньше. Вечером перед сном захожу в переписку с демоном. Он в сети, и я борюсь с искушением ему написать. Хочется спровоцировать, вывести на эмоции. Но я держусь. Лучше лицом к лицу. Он должен спалиться, чтобы не было возможности выкрутиться. Демон мне тоже ничего не пишет, будто чувствует, что я не собираюсь отвечать. На следующий день во время обеденного перерыва я так зашиваюсь, что голову некогда поднять. Только успеваю накладывать еду на тарелки и выставлять на полку. Поэтому момент, когда к раздаточной стойке подъезжает Демьян, пропускаю. «Маша?» Слышу шокированный голос и поднимаю глаза. Так не играют. Или он очень хороший актер. Но Демьян сейчас по-настоящему потрясен. Это видно. «Что ты здесь делаешь, Маша?» Спрашивает он, не обращая внимания на толпящуюся за ним голодную очередь. «Разве ты не видишь?» Отвечаю максимально отстраненно. «Работаю». «Но разве...» Он замолкает и проглатывает готовые вырваться слова. А я мысленно за него договариваю. Он мне солгал. Я не говорила, с крыши какого именно дома следила за дроном. А в нашем доме очень дорого снимать квартиру. Я ничего не говорила о своих родителях. Ни о маме, ни об отчиме, ни о Шведове. Открытый и улыбчивый парень Демьян, с которым мы только вчера познакомились, не должен удивляться, что я учусь за заработанные баллы. Не должен. Только если он не следил за мной и ничего обо мне не знает. «Что?» Смотрю на него испытывающе. «Ничего». Он уже совладал с собой и теперь снова безмятежно улыбается. Вот только демон тоже не стал бы удивляться. Демон все мои таблицы видел, где я сама веду учет своих отработок. Значит, все-таки актер? Я не собираюсь ломать себе голову. Дожидаюсь, пока перед стойкой становится свободно. Достаю телефон. Я делаю то, что никогда раньше не делала. И не сделала бы без позволения демона. Но мой лимит доверия исчерпался. Поэтому я нажимаю в мессенджере на значок телефона. Идет дозвон. Выхожу из-за стойки и иду по залу к Демьяну, который с незнакомыми мне парнями-старшекурсниками сидит за дальним столом. Его телефон лежит на столе экраном вверх. Демьян чувствует мой взгляд, поднимает голову. В глазах сначала мелькает недоумение, а затем будто щелкает что-то. И я понимаю. Он догадался. Откидывается на спинку кресла, смотрит на меня с ожиданием. Я останавливаюсь в нескольких шагах и смотрю, прижав телефон к уху. Лицо Демьяна становится насмешливым. Он кладет руку на телефон и проводит по экрану. Но тот продолжает безжизненно чернеть на светлой столешнице. И я отбиваю вызов. Но еще не сдаюсь. «Демон, ты здесь?» Быстро пишу в переписку. Демьян ждет с преувеличенным вниманием, приподняв брови. Сообщение принято. Прочитано. Демон пишет. Замираю. «Ромашка, я всегда с тобой, ты же знаешь!» Появляется в окошке. И я растерянно оглядываюсь. В зале уже почти никого не осталось. Сегодня тепло. И многие унесли еду на открытую площадку. В углу за столиком с бумажным стаканом в одной руке и телефоном в другой сидит Топольский. Рядом Лия смотрит в окно со скучающим видом. Поражение надо уметь признавать. Только собираюсь спрятать телефон, как экран оживает. Саймон. «Малыш, вам с подругой надо подойти в бухгалтерию. Сделай, как освободишься, ваш договор готов». Саймон не просто так старается. Он имеет с этого процент. Но мы с Оливкой не успеваем в этот перерыв. Бежим на лекцию. В бухгалтерию попадаем в конце дня. «Прочтите и подпишите», передает нам бумаги сотрудник. Я начинаю читать, и буквы скачут перед глазами, потому что наш заказчик — Никита Топольский. За нами приезжает такси на час раньше до начала вечеринки, стараясь не показывать Оливке, что волнуюсь. У нее же наоборот, настроение отличное. «Никогда не была на элитных вечеринках! Интересно посмотреть!» признается подруга, сидя рядом со мной на заднем сиденье. Про них чего только не рассказывают. «А мне кажется, когда все пьяные, никакой разницы нет», отвечаю сдержанно. Не хочется выглядеть перед ней ханжой. Но и не думать, что происходит на таких закрытых вечеринках в нашем универе, я тоже не могу. Мы договорились поехать с Саймоном. У него недорогой поддержанный автомобиль. И он обещает не пить, чтобы привезти нас обратно. Но потом планы поменялись. «Заказчик просит, чтобы вы приехали раньше», — сказал по телефону Саймон расстроенным голосом. «Он пришлет за вами такси». При слове «заказчик» бросает в дрожь. То, что это Топольский, не укладывается в голове. Все эти дни я ломала голову. Зачем Никите понадобилось нас нанимать? Нашла только одно более-менее подходящее объяснение. Я ему мешаю. Почему мешаю, неизвестно. Хотя догадки по этому поводу тоже есть. Топольский помнит, как я вмешалась в игру в лицее. И пусть не я, но с моей помощью удалось ее поломать. И теперь он боится, что я здесь сделаю то же самое. Ник задался целью выжать меня из универа. И теперь будет делать для этого все. Я же не слепая. Давно заметила, что стоит мне где-то появиться, он сразу демонстрирует, какая у них с Лией любовь. А когда думает, что я не вижу... Вообще на нее внимания не обращает. И она сидит, несчастная и потерянная. Я сама виновата. Дала понять Топольскому, что меня это задевает. На самом деле меня задевает не то, что Никита с ней спит, а то, что он втянул девушку в игру, нагло ей пользуется и при этом открыто пренебрегает. Или не только это. Я уже сама запуталась. Хочется взять себя за плечи, встряхнуть хорошенько и спросить. «Маша, скажи правду. Ты не отказалась от работы на этой вечеринке, потому что хочешь подсмотреть, как Никита живет с Лией?» «Потому что, конечно же, Я могла отказаться и попроситься к другому заказчику. На эти выходные заявлены 3 мажорские вечеринки, и все 3 пройдут в городе. От съедения себя собой спасает то, что мы приехали. Такое чувство, будто я 100 лет не выбиралась из кампуса. А ведь не прошло и половины триместра. Такси подъезжает к крыльцу, и я с удивлением отмечаю, что это не квартира, а отдельный 2-этажный дом. Представляю, сколько стоит его аренда. Хотя, чему я удивляюсь? На крыльце замечаю знакомый широкоплечий силуэт. Никита ждет нас, присев на перила и сунув руки в карманы. Выхожу из машины, и как только наши взгляды встречаются, сразу сдавливает в груди и захватывает дыхание. Почему я до сих пор не могу привыкнуть? Мы же почти каждый день видимся в универе. «Привет!» Он здоровается с Оливкой. По мне скользит взглядом. «Проходите!» Мы входим в дом, останавливаясь на пороге холла. Вдоль стены стоит несколько столиков. На одних расставлены бутылки с алкоголем, прохладительные напитки, бокалы и фужеры. На других – тарелки с бутербродами и закусками и корзинки с фруктами. Оборачиваюсь, изумленно моргая. «Здесь уже все готово!» Он молча кивает. «А что нам тогда делать?» «Что хотите?» – пожимает плечами Топольский. «Можете развлекаться со всеми, только прошу сильно не напиваться. Я отвечаю за вас перед администрацией универа». Оливка, непонимающе, хлопает глазами. А я понимаю, что... Ничего не понимаю. Чувствую себя мелочью, которая рассказывает, как ходить на горшок. «Зачем ты тогда нас нанял, Никита?» Спрашиваю я, но ответить он не успевает. «Никита?» Слышу сверху дрожащий голос Лии. «Почему она называет тебя Никита? И почему она здесь, Кит? Что она здесь делает?» Оборачиваюсь. Девушка стоит на верхней ступени лестницы, ведущей на 2-й этаж. Обхватила себя за плечи и впилась в меня взглядом, как пиявка. «Не отдерешь». «Она, а не они. То есть Оливии для девушки Топольского в принципе не существует?» «И что я ей сделала? Где я перешла дорогу?» «Потому что меня так зовут, Лия», — отвечает Топольский. И я отмечаю про себя, как меняется его тон. «Я Никита, а Никит, я тебе это уже говорил». С ней он разговаривает спокойно и отстраненно, как будто он не живой человек, а голос за кадром. Таким тоном читают новости или объявляют посадку на вокзале. Если бы я не видела ту сцену в раздевалке. «Так зачем ты нас нанял, Ник?» Пробую добиться ответа. И Топольский показывает подбородком на лестницу. «Идите туда!» Поднимаюсь первой. И иду, не глядя на Лию, у которой глаза наливаются яростью. Она даже не пытается ее скрыть. А я иду, как будто ее здесь нет. В последний момент она отступает назад. И теперь ее взгляд вонзается мне в спину. То, что это ревность, видно невооруженным взглядом. Никита посвятил ее в трогательную историю нашей любви? Или просто сообщил, что наши родители женаты? А значит, мы сводные брат и сестра. Топольский тем временем распахивает самую дальнюю дверь. Передо мной предстает обычная комната с широкой 2-спальной кроватью. Оливка дышит в затылок и с любопытством выглядывает из-за плеча. «Что это значит?» Смотрю на Топольского в упор. «Клянусь, сейчас я готова поверить во что угодно». Он, похоже, догадывается и презрительно хмыкает. И снова меняет тон. «Это ваша комната. Она запирается изнутри. Если нет желания смотреть на пьяных гостей, можете оставаться здесь». «Но зачем, Кит?» Потрясенно смотрит то на него, то на комнату Оливка. Что-то мелькает в глубине потемневших до черноты глазах. Мелькает и пропадает. «Чтобы выспаться, Оливия. Я слышал, кое-кто засыпает прямо на лекциях». Мои щеки пылают. Но не потому, что это я уснула вчера на философии, а потому, что не могу поверить. Просто не могу поверить.